Глава 73. 4 навыка меча. Глава 73. 4 навыка меча. Переводил и редактировал комик специально для легендарма Unleaked Translate. Приятного чтения. В юго-восточной стороне города Ланьянь рядом со дворцом Зетянь расположился средних размеров военный лагерь. Солдаты, облаченные в синий военный мундир империи, в данный момент занимались тренировками, когда в лагерь неожиданно быстрым галопом ворвалась группа конницы. В руках одного из всадников был кроваво-красный флаг, что ознаменовало оборонительные патрули городских стен. Помимо криков тренирующихся солдат, не было никакого шума. Это была идеальной военной дисциплиной. Здесь находился отдел военной полиции, отвечающий за закон во всей империи. Проскакав по обложенной кирпичом дороге, офицер патруля влетел в комнату с письмом в руке. Поклонившись, он почтительно сказал: «Командующий, пришло письмо из провинции Цаньнань». Два ряда военных чиновников стояли по обе стороны комнаты. Все они стояли лицом к столу. За столом сидел юноша, внимательно изучавший карту на свитке. На нем была военная форма высокого ранга и три золотые звезды, прикрепленные к его воротнику. Это был ведущий командор имперской армии, а именно это был никто иной, как командир имперской армии Сян Юй. В столь юном возрасте он уже занимал позицию командира армии. Его семейный фон также был впечатляющим. Он был потомком бога войны Сян Вэньтяня. Именно по этой причине почти все в армии в некоторой степени испытывали благоговейный страх к нему. Но то, что действительно ужасало в Сян Юе, было его мастерством в технике кровавого копья. Навыки Сян Юя позволили ему обладать вымершим искусством, которое было известно во всем мире. Еще одно письмо из провинции Цаньнань. Сян Юй улыбнулся. «Разве дядя все еще хочет, чтобы я арестовал Линь Му Юя?» Патрульный офицер покачал головой. «Я не знаю, сэр». Сян Юй взял письмо и, развернув его, принялся читать содержимое. Закончив читать, он нахмурился. Провинция Цаньнань разослала десятки тысяч солдат и не смогла найти его. Они подозревают, что Линь Му Юй уже успел проникнуть в имперскую столицу. «Господа, что вы думаете об этом?» Один из военных чиновников сложил руки и почтительно сказал: «Командир, что если мы проведем общий поиск всей империи?» «Вне рассмотрения». Сян Юй махнул рукой. «Во-первых, это ненужное использование рабочей силы, и это также может вызвать излишнюю тревогу. Если бы мы предупредили императора о наших действиях, то будьте уверены, что нас ждало бы что-то неприятное. Во-вторых, несмотря на то, что наш лагерь владеет тремя видами вооруженных сил, мы тем не менее ограничены примерно 2000 человек, что совершенно не подходит для общего поиска. Это не только вызовет ненужную тревогу, но и будет бесполезной тратой ресурсов». Переводчик. Три вида вооруженных сил: армия, флот, воздушные силы. Общий поиск подразумевается вести поиск одновременно в нескольких местах. Тогда командир имеет какие-нибудь мысли? Губы Сяюя свернулись в улыбку. «Ну, ничего особенного, вы пойдете со мной, мы отправляемся в лагерь имперской гвардии. Прошло какое-то время, когда я видел командира Фэн Цзисина, хех, я все равно хотел обменяться мнениями с ним. В таком деле мы можем попросить помощи у Фэн Цзисина, который может управлять 30-тысячной войском империи. Мы должны арестовать Линь Му Юя как можно скорее, или мы никогда не перестанем слышать критику от дяди». Все чиновники улыбнулись. «Командир действительно превосходен и достоин нашего уважения». В храме на закате последние лучи солнца освещали архитектурные образования, придавая статуе Сян Вэньтяня особенно большую тень, что, казалось, охватывало все остальные статуи храма. Линь Му Юй шагал через главный зал, направляясь прямо в боковую камеру. С расстояния он мог легко заметить красное пламя, которым была Тан Сяси. Боевой дух Тан Сяси был огненной лисицей, и, вероятно, поэтому она была неравнодушна к красному цвету, и поэтому, даже когда она одевала белоснежную мантию, она всегда надевала несколько аксессуаров красного цвета. У принцессы не было никаких проблем с деньгами, и поэтому казалось, что она каждый день одевала новое платье, разжигая зависть богатых дам всей империи. «Му-му». Тан Сяси плавно подошла к Линь Му Юю, на ее лице сверкала радостная улыбка. «Почему ты вернулся только сейчас? Чжан Вэй уже давно ушел за тобой». Линь Му Юй неловко улыбнулся. «У меня были некоторые вещи, о которых я должен был позаботиться. Ты должна была сказать мне, что собираешься прийти». Чжан Вэй почесал затылок, смеясь. «Принцесса, я был в торговых палатах и даже в магазине оружия, но я не смог найти там Лин Цзы. К счастью, я нашел его в легендарном отделении Панацеи. Тан Сяоси хихикнула. Спасибо вам за вашу тяжелую работу, ваша честь, Чжан Вэй. Теперь вы можете отдохнуть, я позабочусь о нем. Чжан Вэй лукаво усмехнулся Линь Муюю, мягко ударяя его в грудь. Ваша честь, Лин Цзы, лучше бы тебе развлечь принцессу, или ты потеряешь лицо от имени всего храма. Линь Муюй бросил на него взгляд, как он отступил, весело смеясь. Сяоси, что-то случилось? Спросил Линь Муюй. Тан Сяоси фыркнула. Ты уже забыл? Сегодня уже третий день фестиваля последней декады, один из самых важных праздников в империи. Не мы ли планировали провести фестиваль последней декады вместе? Не говори мне, что ты правда забыл. О, конечно, нет, правда нет. ХМФ, Тан Сяоси фыркнула, зная, что ему лучше не верить. В любом случае, тебе нужно прийти, я уже зарезервировала верхний этаж в весеннем дожде, и я также пригласила несколько хороших друзей, таких как командующего императорской гвардии Фэн Цзисина, Чу Хуань Цзе, и даже командующего Цинь Лэйге. Ты должен пойти. Да, да, конечно, ответил Линь Муюй. Тан Сяоси надулась. Почему ты не выглядишь взволнованным? Хаем, я знаю, ты волнуешься, что симпатичный алхимик легендарного отела Панацеи Чуя не получит приглашение, не так ли? Ты не должен об этом волноваться, я дала Чу Хуань Цзе два приглашения, так что он возьмет Чуя с собой. У тебя есть место только для Чуя в твоем сердце? Да, Линь Муюй бросил на нее взгляд, чувствуя, что она была похожа на соперничающую девушку, не удержавшись, он засмеялся. Сяоси, ты принцесса, в то время как Чуя всего лишь алхимик отдела Панацеи. Хорошо, хорошо, все, что ты говоришь, имеет смысл, и так далее, сказал Тан Сяоси, скрестив руки на груди, заставляя ее роскошные пики казаться еще более привлекательными. Муму, чем ты был занят в эти дни? Похоже, твоя культивация снова поднялась. Позволь мне увидеть плоды твоей тяжелой работы. Ты же не против? Линь Муюй удивленно посмотрел на нее. Ты правда хочешь увидеть? Конечно. Хорошо, если Сяоси хочет посмотреть, я позволю тебе посмотреть. У меня есть несколько ходов, которые я еще не назвал, так что ты как раз вовремя. Ты поможешь мне назвать их. Хорошо, я купила немного еды. Давай сначала поедим, прежде чем ты начнешь, проговорила Тан Сяоси. Хорошо. Тан Сяоси достала несколько изысканных блюд и бутылку хорошего вина. Поев, они направились в тайную комнату, в сопровождении группы телохранителей Тан Сяоси. Все они были мускулистыми воинами в возрасте 20-35 лет. Каждый из них упрекающе смотрел на Линь Муюя, как будто говоря, «Если ты посмеешь отнять нашу принцессу, мы заберем твою жизнь». У дверей комнаты Тан Сяоси обернулась. «Ладно, дальше я пойду с Муму, вы можете остаться здесь и охранять вход». Капитан телохранителей выглядел неловко, говоря, «Принцесса, мы боимся, что это было бы неразумно». Тан Сяоси нахмурилась. «Неразумно? Почему, думаете, Муму съест меня?» Телохранители старались удержать нейтральные выражения, но про себя они действительно боялись, что этот сопляк мог бы слопать такое прекрасное блюдо. Но, конечно, они ничего про это не сказали. «Да, мадам, мы будем ждать снаружи, как вы и хотите. Пока принцесса не выйдет, мы не уйдем». «Хорошо». Тан Сяоси последовала за Линь Муюем во внутренний двор, закрыв за собой большую дверь. В империи было табу тайно наблюдать за обучением других людей из-за возможностей плагиата, но, разумеется, тайное наблюдение Лэй Хуна не считалось. В конце концов, в его возрасте, он был бесстыдным стариком. Внутренний двор был огромным, с несколькими искусственными горами и прудом из цветов лотоса. «Давай, покажи мне». Тан Сяоси с нетерпением ждала. Линь Муюй кивнул. В его сознании появился меч. Взмахнув одной рукой, и огонь прерии вышел из ножен и повис в воздухе, спокойно испуская металлические звуки. Это была основная базовая способность контроля меча, используя сердце меча. Тан Сяоси удивленно уставилась на него. «Умение меча? Этот парень?» Линь Муюй улыбнулся про себя. «Кто сказал, что его способность ограничена управлением мечом?» В следующий момент он издал низкий крик, высвобождая свою энергию и преобразуя ее в миллионы осколков молний, образующие цепи между огнем прерии и его ладонями. Контролируя энергию и скорость, он вдруг атаковал цель на расстоянии. Пенг! Огромный каменный столб разбился на две части. В простом ударе Линь Муюй мог использовал его удар молнии и навыки меча, чтобы создать тысячи, миллионы комбинаций ударов мяча. Специальностью этого хода была скорость и сила, способные атаковать в течение секунды, не давая противнику заметить, пока не стало слишком поздно. Это был шаг, который он тайно практиковал, даже мастер мяча не знал об этом. Мастер мяча боялся, что молодой человек превзойдет его, но он не знал, что на самом деле молодой юноша уже давно перешел на новый уровень. Ух ты! Тан Сяоси с широко открытым ртом удивляясь увиденному. Муму, это техника, улучшенная версия техники дедушку Цуйчу? Да, она хорошо сочетается с имперским мечом. Сяоси, ты должна дать ей имя. Как насчет громовой ярости? Тан Сяоси улыбнулась. Отличное название, очень подходящее описание. Что-нибудь еще? Да. Линь Му Юй осторожно открыл руку, легкий ветерок вращался по его открытой ладони. С легким движением фиолетовые потоки энергии начали гореть вокруг лезвия огня прерии, превращаясь в маленькие циклоны. Ха, прошептал он и толкнул свою ладонь. Пэнг-циклон закружился вокруг его меча и полетел прямо в огромный валун, в следующую секунду с треском разрушая его. Боже! Тан Сяоси непреднамеренно спрыгнула с места, где она сидела, ее лицо изменилось от удивления и легкого страха. Это огромная разрушительная сила. Линь Му Юй все еще был окружен остаточной энергией, как он сказал, поняв секрет лезвия меча. Я попытался соединить законы ветра с мечом, но я и не думал, что сила будет настолько разрушительной. Этот ход наносит большой урон, но его недостаток заключается в том, что на сбор ветра требуется какое-то время. Поэтому если бы я использовал его в реальном бою на поле битвы, это было бы затруднительным. Тан Сяоси кивнула. МХММ, хорошо, давай назовем его Бурей Разрушения, ладно, хорошее имя. Есть еще другие приемы? Да, сейчас я покажу тебе кое-что прекрасное. Окунувшись в пруд, Линь Му Юй полностью сосредоточился и молча открыл руки. Внезапно бестелесные формы мечей начали появляться и двигаться вокруг него. Даже Тан Сяоси могла видеть эти энергетические мечи. Су-су пруд воды начал трястись, создавая ряби на поверхности. Капли воды начали подниматься, словно притягиваемые воздухом над ними, и сразу застывали, когда температура вокруг пруда начала падать с быстрой скоростью, образуя ледяные копья, которые мерцали ледяным инеем. Мастер меча научил его использовать сердце для управления мечом, но Линь Му Юй улучшил его метод и вместо с мечом использовал лед. Вверх. Поднимаю руку, 100 000 ледяных копий взметнулись к небу, пи-пи-па-па, и через мгновение упали на землю, создавая полный хаос. Глава 74. Вызов Сян Юя. Глава 74. Вызов Ся Юя. Используя воду как меч, я управляю ей сердцем меча. Дыхание Линь Му Юя было учащенным, быстрее, чем обычно, потому что его истинная энергия перемещалась быстрее через его кровоток. Сяоси, что ты об этом думаешь? Достаточно красиво. Тан Сяоси была почти статуей от шока. Прошла минута, прежде чем она моргнула. Вау, это потрясающе. Эти слова чуть не заставили Линь Му Юя лопнуть от гордости. Улыбнувшись, он сказал: конечно, какое имя будет подходящим для этого хода? Тан Сяоси задумалась и сказала: я видела, как специалисты используют навыки 10 000 мечей, их навыки сильно похожи на твой. Однако, твой включает весь водный цикл. Как насчет 10 000 замороженных мечей? Хорошее имя. Что-нибудь еще? Слабо спросила Тан Сяоси. Еще один. И это самый сильный. Ладно, дай мне увидеть его. Хорошо. Линь Му Юй издал низкий рык, и огонь прерии взлетел и завис перед ним. Он открыл свои руки, руки и колонны истинного драконьего огня вырвались из его рук, создавая огненную цепь между его ладонью и лезвием меча. Огонь прерии начал вращаться вокруг своей оси, медленно набирая силу спирали. Вскоре огненные спирали полностью окружили лезвие меча, излучая слабый драконий рев. Линь Му Юй издал низкий крик. «Иди, Сау!» Меч просвистел в воздухе, принося с собой невероятную силу спирали. С раскаленной энергией он пронесся прямо сквозь черный камень толщиной не менее 5 метров. Пен! С грохочущими звуками камень превратился в пепел. Линь Му Юй открыл руку, выпустив защиту тыквы, чтобы защитить Тан Сяоси и себя. Волны невероятной температуры захлестнули весь двор, опустошая землю, отчего телохранители снаружи были вынуждены постучать в дверь. «Принцесса, внутри есть какие-то волнения. Все в порядке? Все нормально, не заходите!» — крикнула Тан Сяоси. «Да, принцесса, используй огонь, чтобы атаковать мечом», — сказал Линь Му Юй, пытаясь успокоить дыхание. «Огонь является главным источником энергии, В дополнение к пробивающей способности силы спирали, одна атака имеет возможность пройти через что-либо с силой, которая намного превосходит то, что я показывал тебе ранее. Но у этого хода есть слабость, подобная буре разрушения. Требуется много время, чтобы собрать энергию. Говорят, что преобразование боевой энергии проходит быстрее. Возможно, когда я доберусь до небесной сферы и пойму, как использовать боевую энергию, я смогу улучшить этот ход. Сяси, что ты думаешь об этом? Как я должен его назвать? Тан Сяси с беспокойством посмотрела на него, ее лицо приобрело красный оттенок из-за того, что она была так близко к бушующему пламени. Мне показалось, что я услышала рев дракона только что. Муму, твоя техника может использовать пламя дракона. Это умение, которое ты получил от использования кости истинного дракона, которую я дала тебе в прошлый раз. Да, Сяси, ты действительно умная. Ясно. Тогда назови его разрушительная спираль огненного дракона. Этот ход действительно красив. Да, Линь Муюй с гордостью стоял в середине двора. Хотя мастер меча передал ему знания меча и сердечное владение мечом, его собственные просветления в этих четырех техниках меча были далеко за пределами возможностей мастера, или, говоря по-другому, у него уже были задатки великого мастера. В углу двора Тан Сяси присела в депрессии. «Что случилось?» – спросил он. Тан Сяси подняла голову и посмотрела на него сверкающими глазами. «Когда я прибыла в город Белой Пихты, ты был таким слабым, и тебе нужна была моя защита». Но теперь, когда мы находимся в городе Ланьянь, Муму намного превзошел меня. Мои способности бесполезны по сравнению с твоими. Не беспокойся, теперь я могу защищать тебя. Линь Муюй улыбнулся ослепительной улыбкой. Сердце Тан Сяси забилось быстрее, как она кивнула с радостью. Но затем она вернула себе привычное выражение и спросила: «Муму, ты собираешься достичь небесной сферы?» «Ну, на данный момент... Я святой воин 59 го уровня, это близко, но не совсем, я никак не могу прорваться». Линь Муюй покачал головой и сказал: «Вероятно, мне нужна еще одна возможность, поэтому я намерен пойти тренироваться в лес, чтобы найти подходящего зверя, и если я буду достаточно удачлив и найду подходящий звериный дух, тогда, возможно, я смогу пробиться в небесную сферу. Ах, я хочу пойти с тобой, также не забудь про наше обещание». Спустя три дня накануне фестиваля последней декады, ты должен прийти. Хорошо. Проводив Тан Сяси к двери, Линь Муюй выпустил тихий вздох облегчения. Тан Сяси была дружелюбной, очень умной и красивой девушкой, но их позиции в жизни были далеки друг от друга. И самое главное, он был в розыске. У него было неприятное чувство, будто он был жабой, хотевшей съесть мясо лебедя. Он не хотел быть известным, как человек, что зависит от кого-то. Какое бы положение он ни занял в этом мире, он хотел достичь этого своими силами. Отбросив лишние мысли прочь из головы, он пошел ковать новые мечи в соответствии с его обещанием мастеру мечей. Все-таки в первую очередь мастер мечей был бизнесменом, он никогда бы не согласился на такую потерю. В середине ночи, когда звезды ярко сияли, в большом военном лагере, где лампы горели без устали, группы конницы покидали лагерь, 10 генералов отправлялись в разные направления для патрулирования своих районов. В центре лагеря, в одной из палаток, Фэн Цзисин держал керосиновую лампу в одной руке и конец бамбукового свитка в другой. Внизу страницы жирными мазками было написано 4 символа. 7 свитков победы. Этот свиток был получен от выдающегося министра Дацинской империи, с легендарным званием бога войны, дарованным ему. Многие генералы изучали 7-й том победы, но лишь немногие по-настоящему смогли понять истинный секрет этих слов. Ша-ша, занавес палатки открылся, и солдат вошел внутрь, сложив руки в кулак. «Почетный командир, пришли люди из военной полиции». «Военная полиция?» Фэн Цзисин поднял голову. «Почему люди из военной полиции пришли сюда? Кто их привел?» «Это командующий военной полиции, Сян Юй». «Сян Юй?» Фэн Цзисин нахмурился. Встав, он поправил свою рубашку и сказал: «Пойдем встретим их». «Да, сэр». Снаружи Сян Юй, сопровождаемый 10 или более солдатами, шел к нему. Издалека он сложил руки в кулак и, улыбнувшись, сказал: «Старший брат Фэн, давно не виделись. Вы все так же невероятно красивы, как никогда». Фэн Цзисин улыбнулся, сложив руки в приветствии. «Фэн Цзисин приветствует почетного Сян Юя». Сян Юй рассмеялся. «Мы оба находимся на службе в качестве командиров империи. Нет необходимости в таких формальностях». Тем не менее, Фэн Цзисин исполнил военно-приветствие. Несмотря на то, что под его командованием было всего 2000 человек, этот человек по-прежнему был самым могущественным среди военных в империи. Даже несмотря на тот факт, что он командовал 30 тысячами имперских солдат, не меняло того, что он должен был почтительно обращаться к Сян Юю. «Чему я обязан удовольствием от вашего визита?» – спросил Фэн Цзисин. Сян Юй улыбнулся. «Ничего особенного. Давайте сначала зайдем внутрь». «Да, сэр». Внутри палатки Сян Юй беззаботно сел на место командира. Несколько высокопоставленных имперских стражей инстинктивно бросили на него яростные взгляды. «Ло Лэй, уже положи руку на рукоять меча», когда Фэн Цзисин бросил им жесткий взгляд, что остановило его. Ся Юй был высокомерным, но у него была сила, чтобы вести себя так. Ся Юй бросил случайный взгляд на стол и заметил 7 свитков победы рядом с маслянистой лампой. «Командир Фэн в настоящее время изучает военные стратегии моего предка, вы права», — ответил Фэн Цзисин. «Однако я могу понять только одну или две из них. У меня недостаточно понимания, чтобы полностью понять суть бога войны. Командир Фэн слишком скромен». Сян Юй ухмыльнулся, прежде чем начать говорить о причине визита. «Убийство Хуа Теня в городе Белой Пихты, я уверен, командир Фэн Цзисин уже слышал про эту новость. Да, кажется, что главному виновнику Линь Му Юй удалось проникнуть в столицу Ланьянь. О, и что ваша честь намерена делать?» Ся Юй махнул рукой. «У нас военной полиции недостаточно людей. Мы не можем провести поиски по всему городу, так что я пришел специально к вам, чтобы попросить помощи в этом деле, командир Фэн. С впечатляющими 30 тысячами солдат, этого будет достаточно, чтобы перевернуть всю империю и найти Линь Му Юя». Сердце Фэн Цзисина на секунду пропустило удар. Он обхватил руки в кулак и сказал: «Ваша честь, прошу простить меня, но у меня нет такой возможности». «Почему так?» «Лань Янь – это имперский город истинного дракона. Чтобы осуществить поиск по всему городу, потребуется разрешение императора. В противном случае, мне очень жаль говорить вам, что это будет против закона. Обязанность имперских стражей – защищать безопасность имперского города, а не ловить преступников». Слова Фэн Цзисин были рациональными и твердыми, без следа оскорбления Ся Юя. Ся Юй медленно встал, бросив на него острый взгляд. «Командир Фэн напомнил мне, мне нужно отправиться во дворец Блеск Небес, чтобы сначала увидеть его высочество, прежде чем я смогу найти подлого преступника». Фэн Цзисин вежливо улыбнулся. «Да, ваша честь, мне жаль, что ваш визит был напрасным». Выражение Ся Юя было чрезвычайно кислым. Он спустился с места командира, наступив на темно-синий ковер палаты, и бросил холодный взгляд Фэн Цзисину. «Почему мой визит был напрасным? Я слышал, что командир Фэн уже в течение многих лет изучает легендарный меч ветра моего предка Ся Вэнь Теня. Вы даже по праву можете называться сильнейшим обладателем имперской техники меча ветра. Как назло, сегодня у меня нет никаких дел. Возможно, вы могли бы просветить меня?» Фэн Цзисин замешкался, прежде чем сказать: «Я не осмеливаюсь проявлять жестокость с вашей честью. Неважно, это просто обмен ударами». Ся Юй поднял руку. Кенг, обнажая длинный боевой меч от талии одного из его подчиненных. «Я не знаком с мечами, так что я одолжу его у своего подчиненного. Надеюсь, вы не против, командир Фэн?» Фэн Цзисин про себя с беспокойством вздохнул. Взяв меч из рук одного из своих подчиненных, он сложил руки в кулак. «Ваша честь, давайте не будем переусердствовать». «Хорошо». Боевая энергия медленно начала окутывать тело Ся Юя, приподнимая его боевую одежду. Его меч начал испускать яркий свет. Он уже находился на второй стадии небесной сферы. Естественно, он был сильнее Фэн Цзисина, который был лишь на первой. Меч начал дрожать, испуская сильную наступательную мощь, замораживая воздух вокруг него. Он быстро нанес 5 непрерывных ударов, в то время как его тело обернулось огнем. Это был боевой дух первого ранга «Огненный тигр». Это был невероятно могучий легендарный боевой дух бога войны Сян Вэнь Теня. Данг, данг, данг. Фэн Цзисин блокировал несколько движений и затем нанес удар ногой снизу, контратакуя. Сян Юй прыгнул в воздух, чтобы избежать удара. Его огненный тигр атаковал вместе с мечом как единое целое, целясь в шею Фэн Цзисина. Но навыки Фэн Цзисина были выдающимися. Его рукоятка меча коснулась земли, как он использовал импульс, чтобы соскользнуть на полметра вбок. Его сапоги изучали боевую энергию, когда он взлетел в воздух. Пен. С громким лязгом кулак Сян Юя приземлился на ботинок Фэн Цзисина. Боевая энергия взорвалась, создавая ударную волну, которая заставила окружающих солдат отступить на несколько шагов. Фэн Цзисин поднял взгляд на небо, все его тело светилось фиолетовой боевой энергией. Его боевой дух второго ранга, фиолетовый молниеносный пламенный волк, уже был призван, в его глазах горело жестокое нежелание сдаваться. Еще раз, Сян Юй еще раз подпрыгнул в воздухе, вновь поднимая меч в попытке ударить. Это была та же техника меча ветра. Данг, данг, данг. Это опять была очередная серия столкновений. Однако казалось, Фэн Цзисин был вынужден постоянно отступать назад. Внезапно возле его шеи появилось холодное присутствие. Не было никакого выхода. Меч Сяюя был в миллиметре от шеи Фэн Цзисина. Его лицо сверкало от гордого высокомерия. Похоже, техника меча ветра командира Фэна еще не достигла своего пика. Сказав это, он убрал меч. Поскольку имперские стражи не хотят помогать в поисках Линь Муюя, нам, военной полиции, придется позаботиться об этом. Наблюдая за тем, как фигура Сяюя исчезла вдали, Фэн Цзисин выпустил длинный вздох облегчения, который держал довольно долго стоящий рядом с ним Ло Ле, сказал: «Командир, с вашими навыками меча, кажется невозможным, чтобы неуклюжие выпады Сяюя смогли бы победить вас». Выражение Фэн Цзисина было противоречивым. Он медленно покачал головой. «Это его победа, больше ничего не нужно говорить. Сяюй, он кто-то, кого мы точно не можем себе позволить обидеть теперь, когда Сяюй начал участвовать в этом деле. Ах Юй находится в еще большей опасности. Быстро отправь орлиную почту в город Белой Пихты, пусть они работают быстрее, иначе не будет никакого способа вернуть невиновность имени Ах Юя». «Да, сэр». Глава 75. Боевой доспех. Глава 75. Боевой доспех. Небольшая правка в имени брата Чуя. С этого момента и дальше без изменений его имя Чухуаньминь. На этом все, приятного чтения. 3 дня пролетели в один миг. Вечерний банкет последней декады был назначен на сегодня. Но Линь Муюй не сразу отправился туда, он остался во дворе храма, совершенствуя свое фехтование. Окруженный огнем, огонь прерий парил в воздухе, поддерживаемый невидимыми силами. Линь Муюй стоял перед длинным мечом, закрыв глаза. Его правая ладонь медленно открылась, чувствуя молнии в воздухе. Эти маленькие, но ощутимые элементы собрались вместе, чтобы стать маленькими облаками фиолетовых молний. Они потрескивали, проносясь между его 5 пальцами, как группа непослушных детей. Это даже забавляло Линь Муюя, отчего он не мог сдержать улыбки. Его связь с элементом молнии становилась все более и более совершенной. Из 4 типов элементов, казалось, он был наиболее искусным в использовании молнии. Одного удара молнии уже, как правило, было трудно избежать большинству людей. Тем не менее, в храме, во время спарринга, он никогда не показывал свои навыки меча или силу истинного драконьего огня. Как и говорил Лэй Хун, в этом мире было важно скрывать свои способности. Самые высокие деревья в лесу первыми падают в шторм. К тому же его культивация двигалась семинальными шагами. Его защита боевого духа тыквы уже была достаточной, чтобы привлечь уважение и восхищение людей в храме, и это даже позволяло ему стоять на равных с тренером Золотой Звезды, как Ауян Цу. Именно благодаря нему тренеры в храме медленно улучшали свое положение. От того, как изменилось отношение слуг и охранников, уже можно было заметить значительные улучшения. В конце концов, до его появления позиции тренеров в храме были лишь в виде боксерской груши. Но с появлением Линь Муюя, у которого была непробиваемая защита и железные шипы, заставило инструкторов дважды задуматься, прежде чем запугивать других тренеров. Они даже начали рассматривать его как равного. Стук-стук в дверь постучались, и раздался вежливый голос слуги: «Ваша честь, Линь Цзы, пришло время. Согласно приказу принцессы, вы должны отправиться в весенний дождь. Стража уже подготовила для вас красивого коня». «Хорошо, спасибо». Линь Муюй открыл глаза и улыбнулся, все его тело расслабилось. Если бы кто-нибудь взглянул на него сейчас, то принял бы его за безобидного мальчишку. Он перекинул огонь прерии за спину и направился к дверям. Храм имел конюшни, заполненные сотнями превосходных коней, обычно доступных инструкторами и тренерам, практикующим верховую езду и техники верховой езды. И сегодня, из-за связи с Тан Сяси, он мог использовать одного из коней для себя. Это наполняло его чувством VIP-статуса впервые за все время его пребывания в храме. Он прибыл к конюшням и затем отдал имперский салют конюху и с уважением сказал: «Большое спасибо, я верну эту лошадь вовремя, пожалуйста, не волнуйтесь». Конюх удивился и поспешил сказать: «Ваша честь, пожалуйста, не говорите так, вы можете использовать ее сколько захотите. Дьякон Гиян уже отдал приказ, что все тренеры и инструкторы Золотой Звезды могут использовать любую лошадь, которая им понравится. Не нужно быть таким вежливым. О, но я все равно должен поблагодарить тебя. Линь Муюй улыбнулся, медленно направляя коня из конюшни. Конюх стоял и смотрел ему вслед, даже после того, как он ушел. Он не мог понять, или даже представить себе, что тренер Золотой Звезды из храма относился к подобному человеку, как он, с таким уважением, учитывая разницу в их положении. Линь Муюй уже довел такое отношение до хорошей привычки. Он имел хороший семейный фон, сын исполнительного председателя Линь Шуна из конгломерата Дракона. Можно сказать, что он родился с золотой ложкой во рту, но он был смиренным и миролюбивым и хорошо относился к другим. В чужих глазах он был богатым сыном, но люди, которые его хорошо знали, могли сказать, что он очень хорошо воспитан и одинаково относится ко всем людям. Как говорится, чтобы узнать чью-то истинную личность, вы должны посмотреть на то, как он относится к официантам, и действительно эта поговорка воплощала хороший нрав Линь Муюя. Однако этот конюх был из другого мира и с юных лет подвергался жестокому влиянию рангов и насилию. В его уме доброе обращение Линь Муюя, будучи уважаемым тренером Золотой Звезды и известным человеком, вызывало лишь страх. Когда он прошел мимо зала, кто-то позвал его. «Линь Цзы, подожди, не уходи». Он обернулся и увидел Чжан Вэя, державшим полный комплект белых доспехов в руках. «Ты тренер Золотой Звезды храма. Ради бога, как ты можешь прийти в чем-то подобном на банкет принцессы? Иди сюда, главный дьякон позволил мне передать тебе эти доспехи, чтобы наш тренер не потерял лицо». О, Линь Муюй остановился и спрыгнул с лошади, смотря на набор белых боевых доспехов в руках Чжан Вэя. В действительности это была серебряная кольчуга, поверх белого плаща. Он перевел взгляд на свою изодранную светло-зеленую рубашку, в сравнении, и вдруг он понял, что он никогда не обращал внимания на свой внешний вид с момента прибытия в храм. «Спасибо, мастер Чжан Вэй, в этом нет необходимости. Быстро, переоденься». «Хорошо». Он зашел в одну из боковых комнат и быстро сменил наряд. Когда он вышел, глаза Чжан Вэй загорелись, он не удержался и хлопнул в ладоши. «Это удивительно. Линь Цзы, я Чжан Вэй, за всю жизнь никогда не видел никого другого, кому так подходили эти боевые доспехи, как тебе. Я уверен, когда ты встретишься с принцессой, она увидит тебя в совершенно ином свете». Линь Муюй посмотрел вниз и был согласен, что эти доспехи отлично подходили ему. Вместе с золотой звездой тренера, украшающей его переднюю часть груди, они были просто идеальными. «Я отправляюсь на банкет сейчас, увидимся, мастер Чжан Вэй. Тогда иди и не забудь свой шлем». У брони имелся соответствующий серебристо-серый боевой шлем. Линь Муюй втиснул его под мышку, считая, что излишним было надевать его в городе. Кроме того, такую броню люди из храма обычно надевают на войну. Он уже был полностью одет в доспехи. Если бы он еще и надел шлем, то это добавило бы дискомфорта, как будто он собирался идти на войну. Его доспехи весили около 20 килограммов, но, к счастью, он был культиватором и почти не чувствовал веса. Приближаясь к легендарному отделению Панацеи, он заметил Чу Хуаньминя, стоявшего с двумя лошадями у ворот легендарного отдела Панацеи. Было очевидно, что он был здесь, чтобы забрать Чуя. Старший брат Чу Хуаньминь, Линь Муюй подъехал поближе и сразу же спешился. «Ты пришел?» Чу Хуаньминь улыбнулся. «Ах, Юй, ты тоже здесь? Подожди секунду, ах, я уже скоро должна выйти». Когда он говорил это, его взгляд упал на его доспехи. «Золотая звезда и отлично сделанная броня храма, я бы правда никогда не устал видеть, как они исключительно хорошо смотрятся на тебе, ах, Юй». В этот момент Чуя вышла из отдела Панацеи в своей женской одежде алхимика, выглядя элегантно и грациозно. Увидев Линь Муюя, она широко раскрыла глаза и затем, улыбнувшись, сказала: «Ах, Юй, ты так хорошо одет, что я не сразу тебя узнала, тебе очень идет». «Спасибо, Чуя. Поехали?» «Да». Трое из них сели на своих коней и двинулись вперед. Чу Ханьминь был впереди, а Линь Муюй и Чуя держались чуть позади. Люди, заметив двух человек в полной броне, быстро убирались с их пути, хотя темп рыси лошадей не был быстрым. Через некоторое время они приехали к тихому зданию. Это была усадьба весеннего дождя. Несколько клерков сразу же подошли к ним, спрашивая: «Ваша честь, мы можем увидеть приглашение?» «Вот», Линь Муюй показал пригласительный билет, который ему дала Тан Сяси. «Вы гости принцессы. Пожалуйста, поднимайте на 7-й этаж, мы позаботимся о ваших конях». В это время солнце уже опускалось над горизонтом. Вокруг усадьбы весеннего дождя мягко горели красные фонари. Молодая на вид, нимфа-служанка мягко поднималась на 7-й этаж с подносом изысканных деликатесов и фруктов. 7-й этаж был самой дорогой частной комнатой всей усадьбы весеннего дождя, особенно во время праздников, такие как фестиваль последней декады. Стоимость резервирования всего этажа определенно нельзя было назвать нормальным видом дорогого удовольствия. Я слышала, что аренда верхнего этажа весеннего дождя во время последней декады на одну ночь стоит 700 золотых инь, сказала Чуя, улыбаясь. Чу Хуаньминь слегка улыбнулся. «Не беспокойся, мы не должны платить». Линь Муюй улыбнулся Чуя и сказал: «Сяси имеет деньги, для нее это не имеет значения». Когда трое прибыли на верхний этаж, они увидели группу стражников, стоящих перед дверью. Командир императорской гвардии Цинлэй также был здесь, полностью облаченный в боевые доспехи, его рука лежала на рукояти меча. Все гости наконец пришли, но он не признал Линь Муюя. «А это?» Чу Хуаньминь улыбнулся и с уважением сказал: «Докладываю командиру, это гость принцессы, Линь Муюй». «Ах, ясно, тогда пойдем». Цинлэй улыбнулся и ничего больше не сказал. Войдя внутрь, они увидели, что Тан Сяоси и Фэн Цзиси уже были внутри. Заметив их, Тан Сяоси встала. «Отлично, вы здесь. Занимайте места, скоро принесут блюда». «Да, как желает принцесса». «Муму, сядешь рядом со мной», сказала Тан Сяоси, ослепительно улыбнувшись. Линь Муюй чувствовал себя смущенно, когда Чу Хуаньминь улыбнулся и подмигнул ему. Он мог только выполнить приказ, его броня издавала скрежещущий звук, как он сел рядом с Тан Сяоси. Тан Сяоси склонила голову, смотря на него. «Муму, боевая броня совершенно потрясающе смотрится на тебе. Я никогда не видела ни одного офицера, кому бы она шла больше, чем тебе». Фэн Цзисин потер нос, улыбаясь: «Ах, похоже для принцессы, что доспехи командующего Лиа или мои не так привлекательны». Цинь Лей сел и засмеялся: «Командир имперской гвардии ревнует. Посмотрите на этого маленького парня, ты же командующий 30 000 имперских стражей». Линь Муюй смущенно улыбнулся: «Пожалуйста, не издевайтесь надо мной, я всего лишь тренер в храме. Я не заслуживаю того, чтобы меня обсуждали наравне с высокопоставленными генералами и такими военными, как вы». Цинь Лей усмехнулся, покачав головой: «Ах, Юй, нет необходимости быть слишком скромным. Ты один из самых сильных тренеров в храме, этот факт известен всем нам. Кроме того, храм всегда был колыбелью для самых выдающихся генералов империи. Их храма вышло множество первоклассных воинов. Я, Фэн Цзисин, Чу Хуаньминь, мы все люди храма. Поэтому тебе не нужно быть таких скромным». «О, спасибо. Простите, а как вас зовут?» Цинь Лэй был поражен, и в следующую секунду разразился добродушным смехом. «Я Цинь Лэй, сын лорда Цзиньнин, командующий имперской армией обороны». Сердце Линь Муюя ёкнуло. Похоже, что этот сегодняшний банкет был непростым сбором друзей. Гости Тан Сяоси были достаточно грозными. Только этот человек Цинь Лэй был сыном лорда, безусловно. Он был одной из наиболее выдающихся личностей империи. Глава 76. Белые мантии императорской гвардии. Глава 76. Белые мантии императорской гвардии. «Попробуйте, это самое сладкое нефритовое вино в городе Ланьянь». Как только слуга налил полную чашку, аромат вина растворился в воздухе, распространяясь с воздухом, от чего все сразу смогли почувствовать этот сладкий запах. Фэн Цзисин поднял свою чашу и, улыбнувшись, сказал: «Давайте все выпьем по 3 чаши, а потом уже можно будет посмотреть на представление последней декады». Линь Муюй был удивлен, что за представление. Он поднял свою чашу и осушил ее одним глотком, и вместе с этим чувство сладости скользнуло по его горлу, без привычного пьянящего тепла ликера. Тан Сяоси также осушила свою чашу и, улыбнувшись, сказала: «Ладно, я пойду готовиться». «К чему?» Линь Муюй с непониманием уставился на нее. Тан Сяоси поднялась с места, используя его плечо как опору. Она кокетливо улыбнулась: «Ты скоро узнаешь». Фэн Цзисин, Линь Муюй, Цинь Лэй, Чу Хуаньминь и Чуя, 5 человек продолжили есть и выпивать. После того, как каждый выпил еще по 2 чашки вина, несколько слуг начали выносить огромный барабан. Линь Муюй усмехнулся: «Это должно быть будет танец солнца». Фэн Цзисин не мог не улыбнуться: «Нет, это танец с рукавами, переводчик. Да такой танец и вправду есть, и он китайский». «О, ах, Юй, посмотри направо и ты поймешь», сказал Фэн Цзисин. Линь Муюй повернул голову, как раз вовремя, чтобы заметить Тан Сяоси в новом красном как огонь наряде, с широкими текучими рукавами и облегающим тело, демонстрирующим маленькую талию и выдающиеся бедра Тан Сяоси. Вид того, как она передвигалась по комнате в этом наряде, было по сути неописуемой красотой. Она призвала свой боевой дух, и огненная лиса изящно запрыгнула ее на плечо. Ее тело само по себе уже было легким, но с поддержкой огненной лисы создавалось впечатление, что она плавает по комнате. Линь Муюй, не сводя взгляда, смотрел на нее, и не смог не сказать: «Легкое тело танцует на ладони, должно быть это что-то вроде этого, да?» Чу Хуаньмин не мог сдержать улыбки. «Легкое тело танцует на ладони, ах Юй, а ты очень хорошо». Эти слова прекрасно воплощают ее. «Я лишь позаимствовал их», — сказал Линь Муюй. Переводчик не совсем уверен, но кажется, здесь имеется в виду, что ее тело настолько легко, что она могла бы станцевать даже на ладони. В этот момент Тан Сяоси подошла к ним и, улыбнувшись, сказала: «Это мой недавно изученный танец с рукавом. Я еще не очень опытна, и не знаю, смогу ли сработаться с балладой Сяинь». «Сяинь, давай начнем?» Из-за занавесок послышался сладкий ответ: «Хорошо, начнем». В следующий момент зазвучала мягкая музыка, и Тан Сяоси начала изящными движениями танцевать на барабане, как будто она была нимфой. Музыка цитры была мелодичной и сладковатой, идеально гармонируя с плавными движениями Тан Сяоси и ее лебединой грацией. Ритм внезапно поднял темп. Из всех четырех углов комнаты раздались звуки лошадей и армий. Сердцебиение аудитории также ускорилось в ритм музыки, в то время как ноги Тан Сяоси также ускорились на поверхности барабана, создавая звучание, как если бы это играли на барабане. Войны цитра внезапно остановилась, ознаменовав окончание. Тан Сяоси уже стояла на коленях на вершине барабана, обе ее руки были перед грудью, выглядела она довольной собой. Линь Муюй, Фэн Цзисин и другие безмолвно смотрели на нее, до тех пор, пока Цин Лэй не хлопнул в ладоши в бурных аплодисментах и одобрительными возгласами. Танец и музыка ее высочества и принцессы просто идеально подходят друг к другу. Хихикнув, Тан Сяоси спрыгнула с барабана. Она подняла жемчужную занавеску и сказала: «Сяинь, выходи, присоединяйся к нам». Линь Муюй широко раскрыл глаза. Он хотел узнать, что это за человек смог сыграть такие мелодичные и захватывающие мелодии. Это должен был быть кто-то извне. В этот момент молодая девушка, одетая в темно-синий плащ, вышла из занавесок, держа в руках цитру. Вдруг Линь Муюй был ошеломлен. Это прекрасное лицо, он видел его где-то раньше, но где? Цинь с поддержкой Тан Сяоси подошла к столу и поставила цитру. Она заметила взгляд молодого человека и с интересом посмотрела на него, и затем: «Ты, как ты? Вы двое знаете друг друга?» Глаза Тан Сяоси расширились от удивления. У Линь Муюя было такое же выражение, как и у Сяоси, но затем он вдруг вспомнил о тысяче золотых монет. «Инь, красавица, вы все еще должны мне алмазную монету». Все были шокированы и сохраняли молчание. Никто не знал, что эти двое видели друг друга раньше. «Что здесь происходит?» — спросила Тан Сяоси. Цинь вспомнила ту ночь, когда ее укусила ядовитая змея-дракон. Линь Муюй спас ее, но он также видел ее обнаженной, спасая ее. Ее лицо покраснело, заикаясь она сказала: «Тем человеком, что спас меня в тот день в лесу ищущего дракона, был он». Фэн Цзисин не сразу понял услышанного, и затем разразился смехом. «Какое совпадение, этот мир слишком мал. Так в ту ночь Ах Юй был тем, кто спас ваше высочество. Я должен был догадаться». Глаза Тан Сяоси расширились от удивления. «А, Сяинь, Ах Юй на самом деле был тем, кто спас тебя от яда той ночью». Линь Муюй понял, что Сяинь не была простым человеком. Он слабо спросил: «Могу я спросить, кто такая мисс Сяинь?» Тан Сяоси рассмеялась, четко проговаривая: «Цинь, дочь нынешнего и великого императора Гуан Минвана, ее высочество старшая принцесса империи». Венг. В голове Линь Муюя потемнело, его лицо поменяло цвет на зеленый, а затем на фиолетовый. Желая исчезнуть, он сказал: «Неудивительно, что я не смог найти вас в тот день, когда я отправился на улицу Тонгтянь». Цинь хихикнула: «Я живу в одном из дворцов Тонгтянь-1, это твоя вина, что не смог найти меня, поэтому я не отдам тебе 1000 золотых инь». Цинь Лэй был честным и простым человеком. Повернувшись, он спросил: «Ах Юй, что это за бизнес с 1000 монет инь?» Линь Муюй хотел умереть. Просить 1000 золотых инь от принцессы империи в качестве платы за спасение ее жизни — это действительно было позором. Он поднял свою чашу, бесстрашно улыбнувшись: «Ничего, давайте выпьем эту чашу, и тогда мы будем квиты, Пусть прошлое останется в прошлом. Фэн Цзисин уже понял намерение Линь Муюя. Хитро улыбнувшись, он сказал: «Ах Юй, ты же действительно понимаешь, чего просишь». Линь Муюй не хотел ничего, кроме как броситься в яму и исчезнуть. В это время Цининь также могла видеть смущение Линь Муюя. Она встала, держа в руках чашу, и, подойдя к нему, медленно опустилась на колени. Подняв чашу, она улыбнулась ему милой победной улыбкой. «Несмотря ни на что, ты спас мою жизнь той ночью. Эта чаша — моя благодарность тебе, спасибо». Прекрасная принцесса, что опустилась на колени перед ним, внезапно заставила замешкаться Линь Муюя. Неловко он поднял свою чашку. «Я всего лишь алхимик. Спасение людей – это то, что я должен делать. Встреча с вашим величеством в тот день была судьбой. Ваше высочество не должна благодарить меня, это смущает». Цинин хихикнула, смотря на смущение парня. «Сейчас командир Фэн обратился к тебе, Ах Юй. Можно я тоже буду так обращаться к тебе, Ах Юй?» «Конечно, ваше высочество». «Отлично». Цинин осушила свою чашку в один присест, показывая ее чрезвычайно привлекательную длинную белоснежную шею. Линь Муюй также поднял свою чашку и также осушил ее. Его эмоции были в беспорядке. Он не думал, что когда-нибудь будет сидеть так близко к имперской принцессе. Но сейчас принцесса империи сидела прямо перед ним. Он даже мог почувствовать запах ее духов. Сейчас можно было сказать, что он исполнил мечту множества людей в этом мире. Тан Сяоси склонила голову, разглядывая покрасневшее лицо Линь Муюя. «Муму, ты, должно быть, нервничаешь. Не волнуйся, Сяин не кусается», — верно ответил он. Цинин встала и с легкими шагами поплыла обратно на свое место. «Сегодняшний фестиваль последней декады я должна была провести во дворце Блеска Небес вместе с моим отцом-императором. Но Сяоси была настолько убедительная, поэтому я пришла. И я рада, что поступила так, потому что я смогла увидеть танец с длинным рукавом Сяоси и также моего спасителя Линь Муюя. Эта радость невыразима». В этот момент Чуя встала и, поклонившись принцессе, сказала: «Ваше Величество, будучи в состоянии встретиться с вами сегодня, это действительно проделки судьбы. Извините меня за мою смелость, но я хочу попросить ваше высочество оценить, что есть справедливость для меня и Ах Юя». «О!» — Цининь посмотрела на нее. «Чуя Цзи, в чем дело?» Затем Чуя описала все произошедшие события в городе Белой Пихты. После того, как Чуя закончила говорить, Цининь пошатнулась. Она выросла во дворце Блеск Небес и понятия не имела о жестокости внешнего мира. На ее красивом лице сначала было удивление, которое затем сменилось яростью. Она ударила по столу кулаком. Цепи, связывающие богов, появились у нее за спиной. «Это отвратительно. Убивать людей за индекс божественной медицины. Как мог такой ублюдок, как Хуатянь, стать защитником Белой Пихты?» Фэн Цзисин кашлянул в свой кулак. «Ваше высочество, я уже послал людей, чтобы расследовать этот вопрос. В скором времени я соберу достаточно доказательств, чтобы доказать невиновность Ах Юя и Ах Я». Цининь кивнула, и гнев с ее лица изменился на улыбку. «Чуя Цзи», — сказала она, — «командир Фэн, безусловно, сможет вам в этом помочь. И даже если он не сможет, я лично очищу ваши добрые имена. Большое спасибо вам, ваше высочество», — кивнула Чуя, улыбаясь. После трех раундов Фэн Цзисин, Чу Хуаньминь, Цинь Лэй и другие уже были навеселе. Даже прекрасные дамы Цининь, Тан Сяоси и Чуя покраснели. Пользуясь возможностью, Фэн Цзисин сказал: «Ваше высочество Инь, у меня есть кое-что, что я не уверен, говорить ли вам или нет». «Командир Фэн, можете говорить», — сказала покрасневшая Цининь, уставившись на миску винограда перед ней. Фэн Цзисин улыбнулся и сказал: «В настоящее время Ах Юй, святой воин 59 уровня, он находится на грани прорыва в небесную сферу и на сегодня считается одним из лучших бойцов. В настоящее время он является тренером храма. Я хотел бы рекомендовать Ах Юй на должность в имперской армии обороны, чтобы он вступил в имперскую гвардию. Что вы об этом думаете, ваше высочество?» «Имперская гвардия?» Цининь открыла рот, но затем остановилась. Прошло несколько секунд, прежде чем она сказала: «Командующий Фэн, членов императорской гвардии лично выбирает мой отец-император. Я обычно не имею права голоса в этом вопросе. Если так, то забудьте, что я сказал», — сказал Фэн Цзисин, смеясь. Линь Муюй спросил: «Быть назначенным в имперскую гвардию — это лучше, чем быть человеком храма?» Чу Хуаньминь расхохотался. Он посмотрел на наивного мальчика и сказал: «Ах Юй, дворец Блеск Небес — это сердце столицы, где безопасность должна быть наивысшей, и это зависит от императорской гвардии. У имперской гвардии также есть шанс продвинуться до имперских гвардейцев в белой мантии, чтобы взять неизмеримую честь того, чтобы быть личным телохранителем императора. На данный момент есть только 6 имперских гвардейцев в белой мантии. Цуйчу, Лэйхун, Духай, Цинлэй, Яюань и Фэнцзисин. Каждый из них является легендарной фигурой. Если бы ты мог присоединиться к имперской армии, то это было бы здорово. Линь Муюй вдруг осознал, что сидящие за этим столом белые мантии, Фэнцзисин и Цинлэй входили в ту же элиту, что и Цуйчу и Лэйхун. Глава 77. Пьяное сражение на мечах. Глава 77. Пьяное сражение на мечах. Эй, просто выпивать, это так скучно. Цинлэй встал и засмеялся, что, если мы уберем столы в центре и проведем несколько товарищеских матчей, как насчет этого? Старший брат Фэн, мы уже давно не скрещивали наши мечи, не так ли? Здесь Фэн Цзиси напешил. Наверное, это не самая лучшая идея. Сегодня праздник последней декады, все должно быть в гармонии. Но Цинлэй был непреклонен. Мы все люди боевых искусств. Кто говорит о дисгармонии, верно, Сяинь? Цинь слегка улыбнулась. Так как вы собираетесь соревноваться, не создавайте слишком много беспорядка. У меня есть предложение. Вызов боевых духов запрещен. Как только вас заденет противник, вам засчитывается проигрыш. Кроме того, ваша конкуренция может быть слишком опасной, так что давайте использовать лишь мечи. Мечи? Цинь кивнула. Да, только ваши навыки мечников, как вам такое? Фэн Цзисин согласился. Из 6 боевых искусств, искусство меча всегда было главным. Хихи, кроме того, мои навыки владения мечом только 3-сортные, так что, пожалуйста, отнеситесь ко мне мягче. Цинлэй, Фэн Цзисин, Чухуаньмин и другие высокопоставленные военные офицеры были пользователями разнообразного оружия от длинного копья до тяжелой алебарды. Но у каждого из них, как правило, всегда был меч или сабля. Слуги двигались бесшумно и быстро передвинули столы, оставляя пустое пространство посередине комнаты. Фэн Цзисин вскочил с места, его меч уже был готов, рисуя цветок в воздухе с легкими поворотами его запястья. Он ухмыльнулся и вызывающе сказал: «Давайте, давайте, кто первым хочет испытать мою технику меча?» Чу Хуаньмин улыбнулся и встал с места, доставая меч. «Старший брат Фэн, я с радостью буду первым. Хей!» Фэн Цзисин был невероятно быстрым в атаке, его длинный меч дрожал от интенсивной энергии. Лезвие меча мелькнуло в 3 последовательных ударах. Техника меча Чу Хуаньминя была более мягкой и гладкой. Он спокойно блокировал удары командира Фэна и затем ударил наотмашь. В следующую секунду прозвучал металлический скрежет, как Фэн Цзисин заблокировал удар. 2 скрещенных меча сближались и отдалились вновь и вновь, издавая дангдинь по меньшей мере 7 или более раз. К счастью, они оба сдерживали своих боевых духов, потому что только их энергия меча уже в одиночку превращала окружающее пространство в полный беспорядок. Чуя смотрела на 2 бойцов и, хлопая, смеялась. «Давай, большой брат!» Фэн Цзисин засмеялся. «Навыки меча твоего старшего брата так неуклюжи, как он может бороться?» «Дзинь!» С еще одним столкновением мечей, Чу Ханьминь отступил со своим длинным мечом, сделав несколько шагов назад. Пока он не прислонился к стене, его лицо покраснело от удивления. Он поднял глаза. «Старший брат Фэн, ты снова побеждаешь!» Движения меча Фэн Цзисина были мягкими, и именно эта мягкость победила Чу Ханьминя. «Моя очередь!» Цинлэй был любителем боевых искусств. За 2 или 3 раунда его навыки меча уже четко показывали разницу между ним и Фэн Цзисином, заставляя того лишь отчаянно уклоняться в течение следующих 3-5 раундов, пока он случайно не покинул пределы назначенного места. Он обхватил руку в кулак. «Командир Цинь непревзойденный, этот маленький генерал сдается. Ах, так скоро?» Цинь на мгновение удивился, выглядя так, будто он даже не начал разогреваться. Он почесал голову и с горечью сказал: «Я думал, вы двое выросли во владение мечом, но похоже, вы отлынивали во время тренировок». Фэн Цзисин рассмеялся. «Я специализируюсь на мече ветра, а не простом владении мечом». Цинлэй пронесся взглядом по комнате и заметил Линь Муюя. «Ах, Юй, раз ты таскаешь с собой меч, то я думал, что ты также практикуешь искусство меча. Давай подходи, как насчет нескольких раундов?» «А?» Линь Муюй удивленно посмотрел на него, он и не думал, что ему придется участвовать в этом шоу. Быстро покачав головой, он сказал: «Я уверен, что в этом нет необходимости, я всего лишь тренер храма, И к тому же я всего лишь на земной сфере, я не могу конкурировать с вами, людьми, которые уже находятся на ранних стадиях небесной сферы. Ах, Юй, Цин Лэй уставился на него большими стальными глазами. Ты не даешь мне, Цин Лэй, лица. С другой стороны Тан Сяоси протянула руку и слегка толкнула плечо Линь Му Юя. Му-му, прекрасный фехтовальщик, большой брат Цин Лэй, тебе лучше быть осторожным. Если ты проиграешь, то ты потеряешь лицо всех имперской армии обороны. Цин Лэй еще упорнее посмотрел на него. Ах, Юй, прорычал он. Линь Му Юй почувствовал, что у него не было выбора. Он беспомощно встал и вошел в обозначенную зону спарринга. Он уточнил, не используя боевых духов. Верно, верно. Теперь обнажи свой меч. Хорошо. Линь Му Юй остался стоять на месте. Его правая рука была перед его грудью. Из нее начали подниматься столбцы плотной энергии. Огонь прерии в ножнах на его спине издал кенг. Как он вылетел из ножен, Му Юй вытянул руку и схватился за рукоять меча. Вместе с этим на лезвии появились следы движущегося огня. Хороший меч, замечательные навыки меча. Цин Лэй был заинтригован. Он видел много экспертов меча, но ни у кого не было ауры Линь Му Юя. Даже Цининь широко открыла глаза. Она понятия не имела, что этот бесстыдный парень, который, казалось, больше всего любил деньги, мог обладать такой необычной аурой мечника. «Я иду», Цин Лэй зарычал, прежде чем он прыгнул в воздух. Свет меча вспыхнул, как четыре непрерывные атака направились к Линь Му Юю. Но Линь Му Юй не мог отступить. Все, что он мог сделать, это крепче вцепиться в рукоять меча и блокировать атаки. Он чувствовал, как кости на его руках готовы были вот-вот разорваться от поступающих четырех непрерывных ударов. Он еще не оправился от нападения, как он был потрясен внезапным криком Цин Лэй. Он поднимал ногу для атаки. Он должен защититься, иначе проиграет. Линь Му Юй также поднял ногу для атаки. Пен. Их ноги соединились, удар за удар, но было очевидно, что противник был сильнее. Он был вынужден отступить на несколько шагов, но за секунду, как он начал отступать, треск молнии выстрелил из его правого кулака. ПТСС. Огонь прерии уже был в воздухе недалеко от его руки, и он использовал молнию на мече, чтобы вызвать ярость грома. Шва. Темные синие лучи света окружили огонь прерии, стреляя прямо к Цин Лэю. Линь Му Юй не использовал всю свою энергию, которую мог. Возможно, он использовал около 5% от всей силы, потому что не хотел причинять вреда Цин Лэю. Ха! Цин Лэй удивился, быстро поднимая железный кулак и создавая 3 слоя энергетической брони, чтобы блокировать атаку. Пенг! Остаточные искры молнии разлетелись во все стороны. Цин Лэй недооценил силу Линь Му Юя и был вынужден сделать несколько шагов назад. Его лицо покраснело. С низким криком он сосредоточил свою энергию на лезвие меча. Он вновь прыгнул в воздух, и с этой высокой позиции он приготовился к очередной атаке. С выражением снисходительности, он бросился вперед как дикий бык, решив использовать все свои силы, чтобы заставить противника подчиниться. Этот удар был слишком сильным. Линь Му Юй изо всех сил старался пытаться удержать глаза открытыми. Колонны легкого ветра тихо начали танцевать на его открытой ладони. Это было прелюдией к его стилю ветреного меча. Хе. Когда Линь Му Юй встряхнул рукой, и его меч в идеальной синхронности поглотил ветерок с его руки, создавая яростные холодные тайфуны. Цин Лэй имел только боевой меч из обычного металла, который был далек от уровня таинственного меча 5-го ранга с сильным духом зверя внутри. С силой и криком духа меча тайфуны превратились в наступательный ураган, направленный на Цин Лэя. Пен. Это был еще один громкий взрыв с очень разрушительной силой. Цининь, Фэн Цзисин, Тан Сяоси, Чуя и другие остались безмолвными. Лицо Цин Лэя покраснело еще сильнее от удивления. Он никогда не думал, или даже представлял, что у этого маленького мальчика может быть такие продвинутые навыки меча. Он полностью отличался от всех других слабых ударов других фехтовальщиков. В то же время Линь Му Юй только начал. Он сильно хотел испытать его 4 новых техники меча на этом небесном царе 72-го уровня Цин Лэя. Это действительно было уникальной возможностью. Вэнг, меч, повинуясь его приказам, начал вращаться. Линь Му Юй открыл свои руки. Колонны пылающего огня окружали огонь прерии, но он отказался использовать пламя истинного дракона. Он решил использовать лишь обычное пламя. С маленьким скрежетом, длинный меч, окруженный спиралями пламени, как стрела, выпущенная из лука, полетел в Цин Лэя. Цин Лэй уже наполнился чувством, что он не сможет заблокировать его. Хе. Вдруг он сильно топнул по полу, и с яростным содроганием столбы золотого света материализовались, чтобы окружить его, как щит. Это был его боевой дух, большой брат Лэй. Цинин внезапно встала, ее глаза были наполнены беспокойством. Цепи, связывающие богов, были самым разрушительным боевым духом в мире. Это уже были не шутки. Если бы он сделал крошечную ошибку или просчет, это могло бы привести к потере жизни его оппонента. Линь Муюй спас ее собственную жизнь, она не могла позволить себе наблюдать, как он умирает на ее глазах. Пен. Огонь резко усилился, и меч прорвался сквозь цепи, связывающие богов. Цинь Лэй отступил на несколько шагов, его кровь и энергия была в хаосе, но его концентрация была сосредоточена исключительно на борьбе. Предупреждение Цинин не дошло до его ушей. С взмахом своего меча, цепи, связывающие богов, обвились вокруг лезвия, и он бросился к Линь Муюю. Устойчиво стоя, он вызвал свою истинную энергию. Быстро среагировав, Линь Муюй вызвал чешую дракона и эбонитовый панцирь. В то же время, его две руки двигались, управляя пламенем вокруг огня прерии. Истинный драконий огонь появился и сразу же начал окружать лезвие меча. Так как истинное пламя дракона могла легко нанести кому-то вред, было бы лучше, чтобы использовать его в качестве обороны, верно, Пенг? Со взрывом, он почувствовал, как весь седьмой этаж усадьбы весеннего дождя содрогнулся. Га-га-га. Линь Муюй уже стоял одним коленом на земле, пытаясь вдохнуть воздуха. Чешуя дракона и эбонитовый панцирь были разбиты. На поле рядом с ним лежал огонь прерии. Если бы он не использовал для защиты истинное пламя дракона, он, вероятно, был бы уже мертв. Цинь Лэй стоял со своим длинным мечом, все его лицо было бледным. Его боевой дух во время второго контакта был полностью разбит. Уничтожение его боевого духа также нанесло травму его телу. Он выплюнул глоток свежей крови и взглянул на Линь Муюя, его рот расплылся в широкой улыбке. «Ах, Юй, удивительные навыки меча, красивая блокирующая техника, ха-ха, гениально, гениально, я хочу еще один раунд». Линь Муюй даже не поднял головы, он взмахнул левой рукой. «Старший брал Лэй, я проиграл, я сдаюсь». В следующий момент он закашлял кровью, он действительно был истощен. Тан Сяси бросилась к нему, помогая подняться. «Ты в порядке?» Чуя также побежала к нему и сразу же проверила пульс. Затем она, улыбнувшись, сказала: «Все нормально, его боевой дух получил небольшие ранения и все». Цинин уставилась на Цинь Лэя с укоризненным взглядом. «Большой брат Лэй, ты поступил слишком опрометчиво. Я не могу поверить, что ты использовал свой боевой дух, чтобы бороться с Ах Юем. Если бы не его высокий уровень подготовки, он мог бы». Лицо Цинь Лэя было полно сожаления. «Я правда сожалею. Сяинь, пожалуйста, не злись, я, неважно, садись, ты должен восстановиться». «Хорошо». Фэн Цзисин поднял чашу. «Ах Юй, кто твой мастер?» «Скрывающийся старик». О, Фэн Цзисин мог понять, что он не хотел рассказывать, поэтому вместо этого он засмеялся. «Так как у Ах Юя есть такие уникальные техники меча, было бы обидно, если бы ты не присоединился к турниру по сражениям на мечах, который проходит только один раз каждые 3 года. Турнир по сражениям на мечах, верно? Империя проводит этот турнир каждые 3 года. Человек, что сможет стать чемпионом, может стать одним из членов имперской армии обороны и может даже получить особую привилегию, попросить аудиенцию у его королевского высочества». Фэн Цзисин похлопал себя по груди. «На прошлом турнире 3 года назад я стал чемпионом. Подумать только, что я был тигром улицы Тонгтянь в тот день». «Тигр улицы Тонгтянь?» Чу Хуань Минь засмеялся и сказал: «Это означает, что в другой год он проложил свой путь с востока на запад. Он сражался с самыми худшими головорезами улиц. Никто не мог победить его. Ах, жизнь несправедлива. Даже такой человек может стать командующим имперской армией обороны». Фэн Цзисин уставился на него. «Уродливые люди, как ты, должны просто заткнуться. Чу Хуань Минь,